Йен Уотсон. Голос деревянного моря. Плавать по морю положено только зимой, сурово сообщил мне недосягаемый хранитель света. После того, как листья умрут и опадут. Мы стояли наверху керамического маяка в центре райской бухты. Если быть точным до конца, не на самом верху, а на наблюдательной площадке, огороженной деревянными перилами. Над нами, скрываясь за тепловым щитом, вздымался ядерный факел с древнего космического корабля, который в течение всей зимы служит маяком для моряков, а также источником света для города. А также глубоких черных теней. Наверное, поднять факел так высоко при помощи одних лишь деревянных лесов и веревок, сплетенных из волокон листьев, было совсем непросто. Хранитель света оказался высоким, тощим человеком с растрепанными волосами, пронзительным взглядом голубых глаз и густой светлой бородой. Он был одет в белую тунику, складки которой элегантно спадали на тяжелые сапоги из коры. Я смотрел на кирпичные дома, крытые блестящей красной черепицей. За бледно-желтыми складами и причалами, за длинной чередой стоящих на колесах или полозьях судов с убранными парусами, виднелось то, что местные жители называли морем, хотя оно целиком и полностью состояло из дерева. Умирающая листва соткала огромный желто-оранжево-алый ковер, который тянулся до самого горизонта. Однако осенние ветры успели кое-где ее разметать, и обозначились вмятины и каналы. Те, что располагались поближе к берегу, были отполированы столетиями мореплавания. Сильный ветер ерошил мои волосы и кружил опавшие листья, похожие на птицы бабочек. Скоро он усилится, и начнется настоящий лиственный ураган. За пределами моего взгляда вздымались огромные деревянные волны, похожие на высокие горы, окруженные глубокими, словно долины, впадинами. «Через 10 дней, — уже более доброжелательно продолжал недосягаемый, — я зажгу маяк, и начнется праздник обнаженного моря. Вот тогда наши корабли снова уйдут в плавание». Гораздо больше ему бы подошло имя «Неумолимый», — подумал я. «Неужели придется ждать этого их дурацкого праздника?» 10 дней, — сказал хранитель света. «Моя миссия готова закончиться, не начавшись». Я размышлял о том, стоит ли предложить недосягаемому взятку. В конце концов, хранитель света не говорил, что выходить в море раньше срока запрещено. Но о какого рода взятки может идти речь? Я уже понял, эти люди очень скрупулезно соблюдают свои обычаи. На западе солнце клонилось к закату, обозначая окончание очередного дня. Все оттенки листвы, волнами ходившей по деревянному морю, создавали ощущение мира наоборот, словно великолепное действо под названием «закат» разыгрывалось не в небе, а на том же море. «Исключений не бывает?» — спросил я. «Это неразумно, пламенный лис. Я не говорю о том, что можно испортить листву или потерпеть слепую катастрофу, но морские черви сейчас совокупляются перед капсулированием». В моем мозгу нанопьютер, она называла себя Лил, переводил слова собеседника и формулировал ответы на местном языке. Лил пояснила, что слепая катастрофа есть последствия плавания в условиях слабой видимости. Касательно капсулирования, я уже знал, что это такое. Морские черви размером с руку маленького ребенка, иногда чудовище в 20 метров, с наступлением зимы устраиваются в норах деревянного моря, запечатывая их загустевшей янтарной слизью. Стружка и пыль в сочетании с собственными выделениями червя застывают довольно быстро, восстанавливая жесткость данного участка моря. И вновь я восхитился этим миром. Субстанция, наполняющая туннели, оказалась съедобной для человека. Настоящий кладезь продовольствия, обладающий в зависимости от места, где его добывают, различным вкусом. А некоторые виды моря листвы содержали высокий процент нетоксичного аналога монотерпина, туйона, наркотика, похожего на тетрагидроканнабинол, но гораздо более сильного. Похоже, я выбрал удачное время для появления на черводреве. Так называлась эта планета. Туйон вызревал по мере высыхания листьев. Мне нужно было собрать достаточное количество, прежде чем ветер вынесет их на берег, где они просто сгниют. Легче легкого. Нужно лишь посадить свой кораблик на море. Проблема в том, что в гипербиблиотеке скопилось слишком много знаний, и найти нужное стало практически невозможно. Только после прыжка в мир Черводрева корабельный компьютер обнаружил, что посадка непосредственно на поверхность Деревянного моря опасна. По древесным волокнам текли токи, и большой металлический объект мог вызвать электромагнитный импульс, фатальный для чувствительной электроники корабля. Значит, придется сесть в местном космопорту и нанять деревянное судно. Мне необходимо отплыть как можно скорее. И я повторил свою ложь относительно листьев, которые мне нужны для изучения в Институте ксеноботаники в Мондоверте. Вот они, листья. До них рукой подать. Однако я ведь не мог сойти с берега с рюкзаков. Откровенно говоря, новость о совокупляющихся червях меня не слишком вдохновила. Кроме того, нужных мне листьев могло не оказаться возле берега. Похоже, придется сотрудничать с местными жителями. «К тому же, пламенный лис, — добавил хранитель, — ветер с моря усиливается с каждым днем. И только после того, как море очистится от листьев, он ослабеет и изменит направление». «Но ваши корабли наверняка могут двигаться и против ветра, — запротестовал я. «Конечно. Вот только зачем?» У меня возникло предположение, что токи в дереве каким-то образом воздействуют на направление ветров, которые дуют до тех пор, пока все осенние листья не оказываются на берегу. Народ недосягаемого прибыл на Черводрево 600 лет назад. Дальняя спектроскопия показала наличие пригодного для дыхания воздуха и существование жизни на планете. И все же, когда колонисты высадились, они обнаружили, что их новый мир почти весь покрыт деревом. Не бескрайними лесами, как предполагалось, а единой деревянной оболочкой, которая покрыла всю планету за исключением полудюжины регионов размером с Францию Старой Земли. Возможно, мне бы следовало назвать эти участки кишечником. Именно здесь в течение тысячелетий ежегодно собирались, гнили и спрессовывались листья. Колонизаторы оказались в мире древесного океана. А еще здесь были черви, обитавшие в дереве, и земляные, питавшиеся опавшей листвой, которую они быстро перерабатывали в некое подобие глины. Если посмотреть в сторону Земли, где домики постепенно сливаются с плоской равниной, и усилить зрение, то удастся разглядеть, что маленькие черви уже приступили к переработке листьев, нашедших место своего последнего упокоения. Через несколько дней я уже вряд ли захочу отобрать у них этот урожай, если мне вообще дадут на это разрешение. Я употребил слово «глина», но не воображайте себе ничего привычного. Просто то, что получается, больше похоже на вещество, которое используется для производства кирпича. Вот вам и источник строительного материала для домов, причалов и маяка. Что же привело к возникновению столь примитивного мира дерева, червей и мертвой почвы? Возможно, раньше черводрево обладало большим разнообразием форм жизни, а потом установилась тирания дерева. Я использую понятие «дерево» в самом широком смысле слова. Возможно, на глубине сотен метров найдется свидетельство существования других организмов. Корни дерева, захватившие огромную часть поверхности планеты, глубоко вгрызлись в скалы в поисках водоносных пластов и минеральных солей. Иначе откуда берется дождь на черводреве? Наверняка испарения с триллионов листьев, скрывшихся в заоблачной выси, порождают дождевые облака весной и летом. Но, лис... «Именно из-за листопада ни один корабль не поднимает парусов», — подала мысль Лил. «Ты права, Лил. Никто не станет плыть сквозь густую листву. Значит, я не смогу выйти в море». Вчера я посадил свой кораблик на выжженный участок земли на окраине города, отмеченный высоким красным обелиском, на вершине которого развивалась белая полая штуковина, которую Лил назвала ветровым конусом. Это древнее устройство использовалось в аэропортах для определения направления ветра. В нем не нуждались космические корабли, но оно отмечало посадочную площадку. Возможно, обитатели черводрева и пользовались глайдерами, но я не заметил ни одного, а единственным летательным аппаратом оказался наполовину разобранный грузовой корабль. Бородатые парни в грязных комбинезонах из жесткой ткани резали старый корпус на части, грузили их на деревянные ручные тележки и катили в сторону низкого кирпичного здания. Все это больше походило на свалку, чем на космопорт. «У них нет доступа к металлам», — напомнила мне Лил. «Безусловно», — согласился я. «Даже обычные металлы здесь редкость. Вот почему я привез с собой слитки меди, олова и алюминия вместо денег». На некотором расстоянии я заметил огромные сети, натянутые на высокие шесты. Мне также удалось разглядеть маленькие фигурки благодаря улучшенному зрению. Мальчишки и девчонки, разбившись на пары при помощи небольших сетей, ловили влекомые ветром листья. Те ныряли вниз, а потом вновь взмывали в воздух. И это навело меня на мысль о том, что каждый несет в себе небольшой электрический заряд, а благодаря ионизации атмосферы заряды дольше остаются в воздухе. «Черводрево находится на низком уровне технического развития», — сообщила гипербиблиотека. Тем не менее, его жители участвовали в межзвездной торговле. Мое появление привлекло внимание почти всей команды, разбирающей старый грузовой корабль. Прически у них были самые разные, от длинных локонов до короткого ежика. У двоих я заметил инструменты, напоминающие пилы с мономолекулярными лезвиями. Такие штуки режут сталь, как проволока сыр. Я представился. «Пламенный лис из Института ксеноботаники на Мондоверте. Могу ли я оставить здесь свой челнок и тому подобное?» Лил, успевшая изучить язык черводрева, вела переговоры. Я предоставил в ее распоряжение свои голосовые связки, язык и губы. Нас приветствовали в мире черводрева и предлагали чувствовать себя как дома. «Прошу извинить мое любопытство, но что произошло с командой этого корабля?» — спросил я. Старший из рабочих заверил меня, что корабль уже давно не пригоден для полетов и оставлен экипажем, улетевшим на челноке. «С моим челноком все будет в порядке. Черводрева посещают не так уж часто, в особенности ученые, так что никто не станет рисковать. Мы не хотим остаться в изоляции». Обычно звездные системы торгуют между собой предметами роскоши и разными диковинками, плюс знания, которые, как известно, не занимают места в грузовых трюмах, хотя могут принести гораздо более серьезный доход, чем любые товары. Вина, ликеры, деликатесы для гурманов, приправы, лекарства, произведения искусства и тому подобное. Черводрево могло предложить дерево, из которого получилась прекрасная мебель. К тому же оно обладало способностью проводить электрический ток. Домашняя мебель стала предметом экспорта черводрева и пользовалась огромным спросом. Знатоки и богатые выскочки считали, что стулья и кресла из моря дерева укрепляют иммунную систему, вроде медицинского браслета на запястье. Очевидно, в этом была доля истины. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я вышел из челнока, получив все необходимые заверения в мирных намерениях местных жителей. Воздух был мягким и свежим. На складе меня угостили горячим напитком, отдаленно похожим на кофе. В ответ я пустил по кругу бутылку хорошего бренди, хотя бы для того, чтобы проверить безрадостную информацию гипербиблиотеки о том, что на черводреве не употребляют крепкие напитки. Так оно и оказалось. «А как же вы отмечаете праздники?» — спросил я. «Мы поем и танцуем», — объяснил синеглазый менеджер. «Кружимся на месте и вопим». «Да, что-то вроде восточных дервишей. Опьянение путем гипервентиляции, головокружения и воплей. Этот мир явно отличается аскетизмом. Если местные жители практикуют танцы и вопли, возможно, таким способом они избавляются от отрицательного воздействия ионизации. Я собираю различные виды листьев. Для науки это очень важно», — сообщил я. «Через день или два половина нашего населения, надев самые прочные сапоги, отправится вглубь материка. Мы будем собирать листья, которые принесет ветер, так что все собранные листья принадлежат городу». «Вы хотите сказать, что я не смогу купить принесенные ветром листья? И оставить нас голыми?» Вся компания посмотрела на меня, разинув рты. Превосходная шутка. Вершина юмора на черводреве. «Очень остроумно», — заявила Лил, которая отлично владела нюансами языка местных жителей. «Да. Да. «Вам нужно отправиться в море, чтобы добыть листья», — сказал парень с длинным носом, с которого постоянно свисала капелька жидкости. «Вот только мы пока не выходим в море». Так я оказался в гостях у хранителя света в райской бухте. Так я получил рекомендацию поселиться в единственной городской гостинице «Дом у моря». А в данный момент постояльцев в заведении не наблюдалось, но хозяйка проветривала комнаты и вытряхивала матрасы, поджидая моряков, которые должны были прибыть с трех других материков Черводрева. А еще все ждали свадеб. «Скоро зимние свадьбы», — возбужденно сообщил капающий нос. «Девушки хотят устроить свою жизнь за морем, а позднее в райскую бухту приплывут невесты». «Видимо, такая система помогает сохранить генетическое разнообразие». «Ты, как всегда, права, Лил». «А матросы привезут с собой мебель?» Капающий нос так энергично кивнул, что капля покинула свой насест, однако на ее месте тут же появилась новая. «А что еще поставляет на другие материки ваш город? Наверное, не только женихов?» «Невесты и новая кровь важны, но каждый материк славится своими образцами кулинарного искусства. Наша пища пользуется большим спросом в других городах. Ну еще сапоги из коры. Далеко не на всех участках моря можно добывать кору. У нас самое лучшее». Я вошел в город, миновав заводик по производству кирпичей и мастерскую плотника. Рядом шили паруса и делали ткани для одежды. Я прошел мимо школы, где учили петь, танцевать и радоваться жизни. Большую часть слитков я оставил на борту челнока, но моя дорожная сумка все сильнее оттягивала мне руки. Я не привык таскать тяжести на такие расстояния. Горожане толкали перед собой тележки и тачки, однако я не заметил повозок, приводимых в движение электричеством или каким-нибудь другим видом энергии. Не было здесь и тягловых животных. Интересно, есть ли в этом мире собаки, кошки или хотя бы птицы в клетках, а рыбки в аквариумах? Мимо пробежали мальчик и девочка. Они несли сетку с листьями. Дети искоса поглядели на меня, но не остановились. Я подумал, не попытаться ли мне купить у них листьев. «Около 30% этих листьев сохранили Туйон», — сообщила Лил. «Нет, не стоит приставать к детям в незнакомых мирах, если не хочешь неприятностей». «И не вздумай, Лис», — одобрила мою мысль Лил. «Даже самые маленькие из моих слитков — слишком высокая плата за эти листья. В гостинице нужно будет обменять один слиток на мешочек с деревянными жетонами». «Дом у моря», — гласила выцветшая черная надпись над входом двухэтажного кирпичного здания с просмоленной крышей, деревянными желобами и кирпичной трубой. Фасад мог бы похвастаться видом на деревянное море, только все окна здесь были затянуты прозрачной бумагой, пропускавшей свет, но не более того, поскольку на Черводреве не имелось песка для изготовления стекла. Близился закат. У входа меня радушно встретила упитанная женщина в сером платье. Хозяйка предложила мне изящное деревянное кресло, да и вся остальная мебель оказалась простой, но хорошей работы. «Наверное, вы со звезд», — заметила она. «Отдыхайте и набирайте сил». После утомительной прогулки я с наслаждением бросил на пол сумку и уселся в кресло. Женщина быстро ушла, но тут же вернулась с деревянной чашкой, наполненной янтарной жидкостью. «Угощение от гостиницы. Наше лучшее пиво». Вкус и вправду оказался замечательным. «Пожалуйста, называйте меня Ма-хозяйка». «А я Пламенный Лис». Пока мы беседовали, я почувствовал, как мое тело наполняет приятное тепло. «Кроме позитивного влияния пива, ты своим телом нагреваешь кресло. Электрическое сопротивление уменьшается и, возможно, присутствует эффект полупроводимости», — вела свою непрерывную работу Лил. «А что делают матросы, когда нет навигации, Ма-хозяйка?» «Ну, некоторые ткут, другие делают бумагу для окон, третьи преподают танцы. Каждый находит себе дело». «А я думал, кое-кто здесь злоупотребляет пивом или чем-то иным». Я осторожно рассмеялся. «Ну, скажем, сворачивают листья и курят их. Курение успокаивает». Ох уж эти пришельцы из далеких и удивительных миров. Я вижу, вы считаете, что мы здесь ведем слишком простую жизнь. Однако в простоте много красоты. Похоже, никто здесь не пробовал курить листья. Быть может, они даже не подозревают о такой возможности. Да, на черводреве, несомненно, много странного. Хотя дерево захватило всю планету, оно везде разное. Наверное, первобытный лес начал преображаться по каким-то неведомым экологическим причинам. Если бы ты и в самом деле представлял институт ксеноботаники, то лучше бы разбирался в этих проблемах, ядовито заметила Лил. Я показал в сторону стойки бара, столов и стульев, которые находились чуть в стороне. Пепельниц на столах я не заметил. Как было бы ужасно, если бы здесь стоял дым, как в кабачках некоторых миров, где мне довелось побывать. Там курят самую настоящую отраву. Нет, нет, только не здесь. Прекрасное пиво, моя хозяйка. Из чего оно сделано? Оказалось, что пиво варят из перегноя, по древнему рецепту, который бережно хранится в ее семье. Интересно, а как насчет перегонки листьев? Скажите, а у вас есть более крепкие сорта пива? Нет, нет, танцы и песни совсем неплохо ударяют в голову. Благословенная простота. А как вы освещаете свои дома и как обогреваете их зимой? Некоторые виды моря-дерева горят очень ярко и выделяют много тепла. К северу отсюда, недалеко от берега, заготавливают подходящие для этих целей дерево. Что касается освещения... Ма-хозяйка принесла большой деревянный ящик. Несмотря на ее заверение, что здесь не курят, ящик был набит толстыми сигарами. Она пояснила мне... Высушенные маленькие черви горят очень ярко из-за обилия смолы. Она вытащила одну сигару, насадила ее вертикально на деревянный выступ в стене, вышла в соседнее помещение и вернулась с половинкой такой же сигары, горевшей ровным пламенем. Хозяйка поднесла ее к головке первого червя и зажгла сигару. «Зажигалки, спички или трутницы — здесь большая редкость, поэтому в каждом доме держат горящую свечу», — пояснила Лил. «Я постерегся спрашивать о жизни ловцов маленьких червей. Не сомневаюсь, что их уважают за простое, но важное ремесло. Возможно, обитатели черводрева устраивают фестивали света, на которых они кружатся и вопят, держа в руках зажженных маленьких червей». «Не будь таким снобом, Лис. Сноб легко может остаться в дураках». «С этим трудно спорить. Уважай местные обычаи и странности». Между тем, ма-хозяйка свистнула, и тут же появился круглолицый паренек с маленьким подбородком, которого мне отрекомендовали как Птенчика. Уж не знаю, имя это или прозвище. Ко всему прочему, парень заикался, так что понимать его даже с помощью Лил оказалось трудной задачей. Птенчик отвел меня в мой номер, где стояла кровать с комковатым матрасом, накрытым грубым одеялом, стул и маленький столик. На столике красовался до блеска отполированный деревянный диск, служивший зеркалом. Из стены торчал деревянный штырь с червосигарой. Впрочем, сквозь окно просачивалось достаточно света, и я смог разглядеть смутные очертания предметов. В углу я заметил кувшин с водой для умывания, а под кроватью ночной горшок. Почерневший от сажи камин никто не потрудился разжечь, так что мне не удалось узнать, каким топливом здесь пользуются. «Как жители райской бухты добывают воду, Птенчик?» «Да-да-да-да-да... Из дождевых бочек?» — пришла на помощь Лил. «Из дождевых бочек?» — повторил я вслух слова Лил. Птенчик энергично закивал, а потом развел руки в стороны. «Может быть, в море есть нечто вроде внутреннего озера? Добыча дерева должна оставлять глубокие впадины», — предположила Лил. Я представил себе, как местные жители катят или тащат бочки с водой, однако в мою задачу не входило изучение местной экономики. После того, как Птенчик принес кувшин до половины наполненной водой, я достал из сумки фонарь и попытался рассмотреть свое лицо в блестящем деревянном зеркале. И мне стало ясно, почему мужчины здесь носят бороды. Как можно хоть что-то разглядеть при подобном освещении, да еще в столь диковинном зеркале? К тому же я не заметил ничего похожего на мыло. Да и металл здесь слишком дорог, чтобы переводить его на производство бритв. Все, решено. Я отращиваю бороду. Yeah. было написано черными буквами на желтой доске. Из него я понял, что могу выбирать различные варианты печеного или кипяченого перегноя. На черводреве ничего не жарят из-за отсутствия масла. Как я и предполагал, других постояльцев в гостинице не было, но около дюжины бородатых посетителей болтали, потягивая пиво, которое подавала полногрудая блондинка. Червосигары обеспечивали необходимое освещение. Я заказал котелок услады, который птенчик водрузил на стойку бара, а блондинка принесла его мне на стол. Блюдо представляло собой оранжевый густой соус с коричневыми кусочками, от которого исходил приятный аромат, а вкус напомнил мне утку с корицей и патокой. Непривычно, но весьма изысканно. Поскольку все посетители были заняты беседой, блондинка уселась за мой столик и облизнула сочные розовые губы. «Вам понравилось?» — осведомилась она. «Что именно?» «Интересно, ожидают ли местные красотки, что пришельцы со звезд займутся созданием необходимого генетического разнообразия? Неужели никого не беспокоит, что такое потомство может оказаться стерильным?» «Изумительно!» — на всякий случай ответил я. «Конечно, она не принадлежала к тому типу женщин...» «Осторожно!» — предупредила бдительная Лил. Продолжение повести Йена Уотсона «Голос деревянного моря» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Йен Уотсон. «Голос деревянного моря». Продолжение. «Вы дочь ма-хозяйки?» Она кивнула. «Меня зовут Булочка». Нетрудно было догадаться. «Хорошее имя. А меня зовут Пламенный Лис». «Какое пылкое имя». «А ваш отец, он жив?» Глаза Булочки заблестели, то ли от горя, то ли от гнева. «Бедный па. Он ушел в море, и теперь никто во всей райской бухте не возьмет меня в жены». «А зачем люди уходят в море?» Она понизила голос. «Поговорить с морем. Так он мне сказал». «А вы можете говорить с морем?» «Я? Нет, нет, конечно нет». «А кто-нибудь может?» «Поймите, это болезнь, которая случается весной. Она поражает некоторых людей, но стоит им покричать и покружиться, все проходит. А мой пап просто ушел». «И никто не хочет брать вас в жены, потому что у ваших детей может оказаться такая же болезнь?» «Мне нужно выйти за чужака», — Возможно, стоит в наших краях появиться какому-нибудь моряку, как его тут же предупреждают. «Я думаю», — заявила Булочка, — «мне придется стать женой звездного путешественника. Конечно, я выложу ему про па все, и если он хороший человек, без глупых предрассудков, то ему будет наплевать. Я хочу ребенка». Самое разумное — сразу поднять флаг. Намерения Булочки весьма прозрачные. Похоже, ее поразил мой бритый подбородок, как мужчину завораживает внезапно обнажившаяся женская грудь. Я потер подбородок, и мне показалось, что Булочка слегка покраснела. «Я пыталась представить, как будет выглядеть ваша борода», — призналась она. «Вам не придется долго ждать. Через несколько дней вы ее увидите». «Ах, вот как!» Мне показалось, что Булочка разочарована. «Тебе не следовало этого говорить. Теперь она придет к тебе прямо сегодня, и ты ей выболтаешь какой-нибудь наш секрет». Лил была обеспокоена. В бар заходили все новые посетители, и Булочка отправилась их обслуживать. Я размышлял, не присоединиться ли мне к одной из групп. Но тогда Булочка может подумать, будто я решил посплетничать о ней, поэтому я сидел один и читал статью из своего карманного компьютера о земном художнике Винсенте Ван Гоге, в которой рассказывалось о феерических сочетаниях цветов в его картинах, а еще о том, что в конце жизни он стал есть свои масляные краски. По-видимому, это было связано с содержанием терпена в красках, а терпен напоминает туйон в абсенте, который он так любил и который вдохновлял его искусство. В состоянии опьянения Ван Гог воспринимал цвета и формы совсем иначе. Какой стул ему удалось нарисовать? Обычный деревянный стул, но взгляните повнимательнее на изображение. Здесь, на черводреве, плотники производят очень хорошие стулья, но не более того. Возможно, они потеряли потенциальных гениев. Как только я заснул, или же мне показалось, передо мной явилась Лил. Обычно для того, чтобы утешить меня, Лил превращалась в соблазнительную красотку, и мы вместе играли в воображаемые игры в воображаемом окружении. В эту ночь Лил постоянно меняла формы. Они перетекали из одной в другую и доставляли мне огромное удовольствие. Я не стану вдаваться в подробности, скажу лишь, что уже обессилел от пережитых волнений, когда меня разбудил стук в двери. Я зажег фонарь. Моя дверь была закрыта изнутри на деревянную задвижку. Кто-то пытался ее открыть. Дрожа от холода, я босиком подошел к двери. «Кто там?» «Булочка, я хотела узнать, не нужно ли вам чего-нибудь?» Хитрая Лил позаботилась о том, чтобы сегодня ночью я и помыслить не мог о повторении любовных игр. Пусть первые протекали только в воображении. «Мне очень жаль, Булочка. Я ужасно устал. Посадка, долгий путь до гостиницы и ваше замечательное пиво. Сейчас мне хочется только одного — спать». Однако я никак не мог заснуть. Я знал, что моя лампа не будет служить вечно, поэтому пришлось ее выключить, и в комнате воцарился абсолютный мрак. У черводрева имелась небольшая луна, но либо она зашла за горизонт, либо была недостаточно яркой. Насколько мне было известно, черводрево получило свое название благодаря деревянному морю и червям, однако существовало и другое значение этого слова – полынь из рода артемизия, член семейства невяника, земного растения. Из цветов черводрева, как из полыни, можно выделить туйон. Если соединить его с другими компонентами, получится легендарный абсент, названный «зеленой феей» за свой ослепительный изумрудно-зеленый цвет. Абсент становился молочно-белым, когда в него сквозь сахар добавляли холодную воду, чтобы немного убрать горечь. «Луш» — так называется его новый цвет. На французском языке Старой Земли это слово означает «темный» или «сомнительный», эпитеты, которые нередко употребляются рядом с моим именем. Среди других компонентов, необходимых для приготовления абсента, следует назвать анисовое семя, фенхель, иссоп и мелиссу лимонную. Они достаточно дешевы. Все эти растения, объединившись, придают напитку столь необычный зеленый цвет. А феей его назвали из-за влияния, которое он оказывал на сознание человека, вызывая галлюцинации. Отсюда и привлекательность абсента для великих художников и поэтов прошлого. Ван Гога, Рембо, Бодлера, Пикассо, Гогена, Хемингуэя. Напиток гениев. Скорее всего, нам больше не суждено услышать новые имена. Путешествия человечества по бесконечным просторам космоса почему-то не способствовали появлению мятежников духа. Возможно, пока мы были замкнуты на Земле и ограничены ее пределами, срабатывал эффект скороварки. Теперь у нас есть суфле искусства, очень милое и вполне съедобное, но не производящее никакого впечатления. К сожалению, одним из побочных эффектов употребления абсента является наркотическая зависимость, а дальше приступы бреда, конвульсии, отказ почек, атрофия мышц. Довольно быстро изготовление чудесного напитка на Земле было запрещено, и я бы назвал это произволом. После запрещения абсент стал легендарным напитком, который стоило возродить. И я сделал шаг к этому. Мне удалось обнаружить источник супертуйона. После перегонки листьев мы получили жидкость идеальной прозрачности, лишенную токсичных составляющих, но, по всей видимости, вызывающую зависимость. Теперь нам стало ясно, что делать. Мы выясним метаболизм дерева, весь химический состав его листьев. Затем мы накроем куполом астероид сферической формы и при помощи нанотехнологии создадим на нем необходимую почву и атмосферу. Попробуем создать такое же море дерева. Конечно, расходы будут велики, но риск того стоит. Мои соратники — это так называемый синдикат. Именно они настояли на внедрении в мой мозг Лил, чтобы она присматривала за мной и их капиталовложениями. «Вам необходим спутник», — сказал один из представителей синдиката. «И мы требуем, чтобы вы взяли его с собой». Сначала я протестовал. Личная жизнь и тому подобное меня вполне устраивало собственное общество. Люди со спутниками вызывали у меня содрогание. «А вы сможете провести переговоры с обитателями Черводрева так, чтобы жители планеты ничего не заподозрили и не проболтались с другим межзвездным торговцем о возможностях заключенных в листьях?» — спросили они меня. «Пусть все считают, что листья служат сырьем для производства тканей». Получив Лил, я остался доволен. И сейчас я не боялся, что мы можем разойтись во мнениях. Разве что по поводу булочки. «Теперь, полагаю, ты покараешь меня ночными кошмарами», — мысленно обратился я к Лил. «Если она может вызывать такие чудесные возбуждающие сны, то ей вполне под силу доставить мне ужасные неприятности». «Не будь параноиком, Лис. Я твоя спутница и должна всячески тебе помогать, а не выводить из строя. Спи-ка лучше. Утром тебе потребуется ясность мыслей. Я спою колыбельную». «Подожди, я хочу еще немного подумать», — возразил я. И с гордостью вспомнить свои предложения синдикату. Мои прошлые предприятия были самыми разнообразными. Мой гениальный прием... Если вам интересно, то мой особый прием состоял в том, чтобы найти свою нишу на рынке и убедить инвесторов помочь мне ее заполнить. Задача формулировалась следующим образом. Я должен заработать независимо от того, насколько успешным окажется предприятие, станет ли оно приносить устойчивый доход или быстро рухнет. Я всегда свято верил в первое, пока не получил убедительных доказательств противоположного. Первое мое предприятие я осуществил в отважной юности, на своей родной планете, Эпсилон Эридана 3, которая больше известна под названием «Блин». Ну, вы знаете, говорят, плоский как блин. Конечно, на блине имеются большие и малые впадины, где, соответственно, располагаются моря и озера. Однако глаз воспринимает лишь плоские пространства. Суша состоит главным образом из прерий, равнин и степей, а самый крупный материк называется возвышение. На просторах возвышения степи постепенно поднимаются вверх, но так медленно, что глаз ничего не желает замечать. У нас не найдешь горных хребтов, которые высились бы над равнинами. Жизнь на планете Блин, если забыть об океанах, представлена растительностью и птицами, огромными и злющими. Если тварей приручать с самого детства, их можно использовать в качестве тягловой силы, они давно не умеют летать. Однако стоит зазеваться, как птичка норовит легнуть тебя или больно ударить острым клювом. Древний кратер на том континенте, что поменьше, называется Оспина и является подтверждением теории глобального цунами, уничтожившего весь мир на планете за исключением птиц. Представьте себе целый мир временно накрытый беснующейся водой и стаей птиц, пытающихся удержаться в воздухе. Возможно, вода не добралась до самых высоких участков степи на возвышении, иначе птицам было бы нечего есть после того, как она отступила, оставив на суше гниющие трупы животных. Поскольку потоп расправился с естественными врагами птиц, они смогли развиваться без помех, постепенно увеличиваясь в размерах и утратив способность летать. Мои родители были мелкими торговцами. Они перевозили разные товары из одного места в другое на повозках, запряженных пернатами. Еще в детстве мне довелось видеть, как две сильные птицы устроили драку. Я вдруг понял, что поединки всадников могут казаться весьма привлекательным спортом, который легко экспортировать виртуально или непосредственно в виде яиц в другие миры. Такой замысел требовал крупных вложений. Стадионы, тренировочные базы и оборудование, подготовка птиц, жокеев-гладиаторов, реклама, поскольку жители планеты Блин не имели представления о новом виде спорта. Ну а потом, когда удастся развернуться, рекламу надо будет сделать межзвездной. Планета Блин, несмотря на использование тягловых птиц, не такая уж отсталая. «Это становится утомительным. Пора спать», — брезгливо заметила Лил. «Вовсе нет. Мои родители занимались старомодным бизнесом, но они сами его выбрали, чтобы иметь возможность странствовать вдали от больших городов под открытым небом, сочиняя стихи во время своих долгих путешествий. У нас имелась связь с гипербиблиотекой, и меня всячески поощряли, если я в нее заглядывал, в особенности, если мне удавалось найти какие-нибудь удивительные факты. Так поэт располагает слова, чтобы они поясняли друг друга, во всяком случае в произведениях моих родителей. Они принадлежали к ассоциативной школе. И я узнал о петушиных боях». «Я все поняла. Они не были провинциалами, как и ты. Теперь можешь отдохнуть. Ты выиграл дело». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Делаем короткие выводы. Регистрация концепции в соответствии со статьей 90 Планетарной Конституции, готовая программа, в которой представлялись петушиные бои в докосмическую эпоху, Анкор Ват, Кентукки и так далее. Тогда использовались птицы значительно меньших размеров, причем их схватки привлекали людей всех сословий, от крестьян до аристократов и богатых бездельников. Позднее этот вид спорта запретили. Я уже не говорю о тотализаторе. Сейчас самое время для возрождения древних развлечений. «Возрождение петушиных боев с использованием крупных птиц и жокеев было твоим самым удачным предприятием. Вдохновение юности», — подбодрила Лил. «Мои более поздние идеи тоже совсем неплохи. Как насчет, — напомнил было я. «Давай не будем», — оборвала спутница. «Сейчас ты размышлял о возрождении древнего напитка абсента, обладающего эффектом привыкания». «Верно. И о синдикате». «Лис, нам незачем думать о синдикате. Синдикат предпочитает не привлекать к себе внимания». потом я услышал мягкие, баюкающие слова колыбельной. Утром я вновь позавтракал перегноем. На сей раз его вкус напоминал овсяную кашу и сладкой молочной жидкостью, которая не имела никакого отношения к коровам. Обслуживал меня птенчик. Ма-хозяйка, не торопясь, наводила порядок за стойкой, бросая на меня задумчивые взгляды. Наверное, размышляла о том, побывала ли у меня ночью булочка и каковы результаты нашей встречи. Я улыбнулся. Ваша замечательная дочь заслуживает достойного мужа. Разве вы не будете скучать, если им окажется звездный моряк? Нет, нет, покачала головой ма-хозяйка. Главное, чтобы булочка была счастлива. Похоже, я правильно оценил ситуацию. Булочка пыталась соблазнить и других межзвездных торговцев, но они находили ее слишком простодушной. Или ночевали в своих челноках, или я был ее последним шансом. Ма-хозяйка, если булочка покинет райскую бухту, что станет с домом у моря? Птенчик сможет дергать за веревочки? Вы заметили, что веревочка связала язык моему мальчику? И хотя он получит хорошее наследство, ему трудно общаться с девушками. И все же я не теряю надежды. И я тоже рассчитываю поскорее выйти в море. Мне необходимо вернуться к звездам с достаточным количеством листьев, пока их не унес ветер. А когда я покину вашу планету, кто знает, возможно, я улечу не один. Но только в том случае, если мне будет сопутствовать успех. Неудача оставит меня в долгах. «Осторожнее», — услышал я предупреждение спутницы. «Перед институтом ксеноботаники на Мондоверте. Может быть, вы мне что-нибудь посоветуете?» «Вам следует встретиться с хранителем света». «В космопорте мне сказали то же самое». «Только не с хозяином порта. Он повинуется хранителю». «Может быть, мне следует захватить с собой подарок для хранителя?» «Нет, нет. Он получает все, что ему нужно от города». Какая жалость. Остается рассчитывать на собственные красноречия. Когда я добрался до маяка, хранитель был чем-то занят в райской бухте. До самого полудня, как известил меня его мускулистый молодой помощник. Я прогуливался вдоль берега деревянного моря и разглядывал корабли. Матросы потихоньку готовили суда к выходу в море. Я хотел наведаться к своему челноку, но потом решил, что это будет бесполезной тратой времени. Мимо проносились гонимые ветром оранжевые и алые листья, то опускаясь, то вновь вздымаясь ввысь. Интересно, а что будет, если начнется гроза с громом и молнией? И молния ударит в одно из многочисленных скоплений смолы, а потом разгорится пожар. По-видимому, в море не бывает гроз. Какое-то неизвестное мне явление мешает образованию крупного электрического заряда в облаках, равномерно распределяя его и исключая вспышки молнии. К тому же я ни разу не заметил, чтобы небо затянули тучи. Ветер нес лишь перистые облака. Так стоит ли удивляться, что здесь никто не курит? Легко представить себе, что произойдет, если матрос выбросит за борт горящий окурок или вытряхнет табак из трубки. У меня перед глазами возникла картина полыхающего деревянного моря. Вот стена огня стремительно приближается к берегу. Нет, чушь какая-то. Морские путешествия начинаются только после того, как ветер унесет почти всю листву на берег. А что, если кто-то по злому умыслу подожжет листья, пока они в море? Или само море прямо из челнока? Подкинула мысль Лил. Какая ужасная мысль. Если бы ты собрал достаточно образцов листьев, пожар помешал бы всем желающим получить доступ к местным запасам супертуйона после того, как абсент пойдет в обиход, станет общеизвестен, и наши конкуренты сообразят, где мы его раздобыли. Лил, планета сгорит. Даже если земля и города не пострадают, люди умрут от жара и дыма. Но даже если они не погибнут, как им жить дальше? Ты шутишь? Конечно, шучу. Просто стараюсь чем-нибудь занять твои мысли, чтобы ты не скучал. смотрел на недосягаемого и размышлял, не предложить ли ему в качестве блефа фантазии Лил. Если я не получу образцы листьев, то никто и никогда их вообще не увидит. В общем, гляди в оба. Пауза затянулась секунды на три, поскольку мы как раз глядели в оба, причем с вершины маяка. Сколько времени потребуется моему телу, чтобы долететь до земли, если его сбросит вниз мускулистый помощник хранителя? Мысль о собственной скорой гибели помешала мне высказать вслух свои угрозы. Вот если бы я сначала задраил люк челнока и обратился к менеджеру космопорта по громкой связи, тогда другое дело. Но тут я вспомнил о мономолекулярных пилах. Нет, это не мой стиль. «Иногда приходится применять самые жесткие методы», — не унималась Лил. «Нельзя угрожать сжечь целую планету ради производства выпивки, даже очень дорогой», — парировал я. «Послушайте, господин недосягаемый», — начал я изобретательно лгать. «В моем мире довольно жесткие законы. Если человек не добивается поставленной цели и огорчает своих спонсоров, он должен покончить с собой вполне определенным способом». Я говорил так, словно цитировал свод планетарных законов Монтеверте. Едва ли кто-нибудь на Черводреве имеет доступ к гипербиблиотеке, чтобы проверить мои бредни. Я воодушевился еще сильнее. «Институт ксеноботаники потеряет деньги и реноме. И я буду вынужден взрезать себе живот при помощи жесткого листа с планеты Сириан». На лице хранителя появилось беспокойство. «Суровый закон. Поскольку у меня есть некоторое оправдание, мне разрешат применить местную анестезию». «Все равно жестоко. Как может институт терять ученых?» «Вы слышали про П или П?» «П значит предложение? Или это какие-то символы?» «Осторожно, он совсем не глуп». «Нет, публикация или погибель. Это закон для ученых, доведенный до абсурда на Мондеверте. Многие стремятся заполучить хорошую должность, но число вакансий весьма ограничено. Институт неукоснительно следует принципам Дарвина в распределении выгодных постов, так что меня ждет смерть». «А как насчет побега?» — предложил он. «Я не смогу перенести бесчестие. Стать отверженным ученым? Никогда». Недосягаемый помрачнел еще сильнее. Я почувствовал удовлетворение. Идея сработала. «Это я тебя стимулировала, предложив уничтожить высохшие листья», — самодовольно заявила Лил. «Вот уж нет, дорогая, плоды принесла моя собственная изобретательность». «Дайте подумать». Хранитель света прикрыл синие глаза. Он несколько раз потыкал пальцем в разные стороны, а потом принялся напевать и медленно поворачиваться, не двигаясь с места. Видимо, его собственный вариант вопли и вращений. Хотя здесь были перила, головокружение на такой высоте — штука опасная. Хранитель наконец остановился и обратил лицо в сторону моря, а потом открыл глаза. 200 лет назад, — сообщил он, — один корабль выходил в море до того, как ветер переносил на берег всю листву, а морские черви еще продолжали спариваться. Такой корабль назывался «Резчиком», потому что он прокладывал себе путь сквозь оставшиеся листья. На остром бушприте корабля собирались отважные добровольцы, которые рассчитывали поразить поднявшегося на дыбы червя, чтобы доказать свое мастерство и подарить удачу предстоящей навигации. Когда через 2 или 3 дня резчик возвращался в райскую бухту, здесь зажигали ядерный факел. Поразить червя было очень непросто, и горе кораблю, если подруга поверженного пыталась отомстить. После того, как погиб резчик по имени Шип, а с ним почти вся команда, мы сказали этой традиции «нет, нет и еще раз нет». Возможно, мы стали слишком слабыми и самодовольными. Я полагаю, что ваше появление и просьба о помощи есть знак судьбы. Пора возродить прежние обычаи и отправить резчик в море». «Замечательно! Впрочем, кто знает? Мне предстоит отправиться в плавание на корабле, который попытается загарпунить огромного червя. У него еще есть подруга. Тем не менее, я быстро ответил. Полагаю, я смогу стать добровольцем. Мне знаком китобойный промысел. Честно говоря, гораздо лучше мне были знакомы петушиные бои. Китобойный промысел? Киты — это такие огромные морские существа на старой земле, где моря заполняет вода. Сказал хранитель. Он ведь должен знать, что на большинстве других планет моря состоят из воды. Или он прикидывает, сойду ли я за добровольца. Я с радостью оплачу слитками стоимость экспедиции. Продукты, жалование морякам, все, что потребуется, если мне позволят собирать листья. Недосягаемый кивнул. А добровольцев будет достаточно? О, не беспокойтесь. Ну, ты довольна, Лил? Все чудесно. Когда я переступил порог дома у моря, ма-хозяйка и булочка обслуживали многочисленных любителей пива. Наступила тишина. Все головы повернулись в мою сторону. Очевидно, моя миссия вызывала у местных жителей огромный интерес. «Но, пламенный лис!» — очень громко спросила ма-хозяйка, хотя в таверне стояла гробовая тишина. «Что сказал хранитель?» Я поведал ей и всем присутствующим о своем разговоре с хранителем. Недосягаемый решил восстановить обычай резчика. Один корабль выйдет в море раньше остальных, чтобы попытаться поразить червя. Ранее пташка червяка ловит, а я смогу собрать листья. «А что такое пташка?» — спросил один из посетителей. Оставив деревянные чашки с пивом, мужчины начали покидать таверну. Я сообразил, они спешат на маяк, чтобы записаться добровольцами. Булочка выскочила из-за стойки. «Кораблю необходим кок, а за тобой...» — бросила она мне на ходу. «Нужно присматривать». «Нет, булочка!» — крикнула ей вслед мать, но было уже поздно. Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». Иэн Уотсон. Голос деревянного моря. Продолжение. Ворчун грохотал, вибрировал и раскачивался из стороны в сторону. Имя прекрасно подходило кораблю, ехавшему по морю на многочисленных деревянных колесах под парусом, наполненным крепчающим с каждым часом ветром. Мои опасения относительно интимного шепота булочки отпали сразу. Всем приходилось кричать или объясняться при помощи жестов. Кое-кто из матросов пользовался затычками для ушей. Я опасался, что несколько дней, проведенных в море, окончательно испортят мой слух. «Полагаю, я могу убрать шум», — предложила Лил. «Ты ничего не будешь слышать». «Кроме голоса Лил. Она меня монополизирует, и я превращусь в марионетку». «Нет уж, спасибо, дорогая». Двойные якоря ворчуна, точнее тормоза, представляли собой сменные прокладки из дерева. Шины на колесах были из коры, вот только менять их во время движения не представлялось возможным. Смотрите, наш корабль карабкается вверх по деревянной волне, а через несколько мгновений уже спускается вниз во впадину. Я покрепче вцепился в поручень, а лихой ветер подхватил листья и закружил их в воздухе. Капитан, нет, мастер-смельчак улыбнулся мне и жестами показал, что я могу отправить содержимое моего желудка за борт, ежели у меня возникнет такое желание. Ворчун протяжно застонал. Я сразу обратил внимание на то, что корабль имеет максимальную маневренность при минимальном весе. Внизу каюты отделялись одна от другой лишь тонкими переборками из коры. Здесь царил скучный полумрак. Иллюминаторы были сделаны из полупрозрачной бумаги. Значит, ночью станет совсем темно, если я не буду включать свой фонарик. Огонь на борту корабля зажигают только в случае крайней необходимости, а пищу подают холодной, да и сам корабль не обогревается даже зимой. Я представил себе, как вопят и кружатся матросы, чтобы согреться, если, конечно, они в состоянии сохранять равновесие. Обрати внимание на ванты, линии и мешки, которые предназначены для того, чтобы веревки не терлись о паруса, предложила Лил. Меня абсолютно не интересовали навигационные термины. Когда Ворчун вошел в длинную деревянную котловину, палуба наклонилась на 20 градусов, а затем потихоньку выровнялась. Грохот и скрежет немного утихли, и теперь мы катили вперед значительно увереннее. Подольше бы. О, какие изумительные сны посетили меня в ту ночь. Лил превзошла самая себя, и я до самого рассвета спал беспробудно. Возможно, даже слишком крепко. Во всяком случае, тело у меня затекло. Сомневаюсь, что булочка ко мне приходила. Ну, а если она на это и решилась, то нашла бесчувственное полено. Щетина у меня отрастала довольно быстро. Подбородок и щеки превратились в наждачную бумагу. Дневная вахта сменила ночную, и двое уставших матросов спустились вниз. Ночью половину парусов свернули, поэтому мы продвигались вперед значительно медленнее. Теперь же корабль снова набирал скорость. Над головами у нас во всем великолепии раскинулось бирюзовое небо, а под колесами переливались пунцовые, оранжевые и алые листья. Впереди виднелись холмы, и я боялся, что езда по ним заставит меня расстаться с завтраком, который с большим старанием приготовила булочка. Она с обаятельной улыбкой принесла мне деревянную тарелку, и я рассыпался в комплиментах. Мы свернули на восток. «Здесь полно превосходных листьев», — напомнила мне о цели путешествия Лил. Я обратился к смельчаку, который стоял на носу возле тормозов. Смена курса приводила к изменению качки. Нужно было что-то делать с парусами, хотя контуры поверхности моря во многом определяли направление движения по пути наименьшего сопротивления. Я ощущал слабый запах смолы. «Мастер!» — закричал я изо всех сил. «Здесь полно листьев! Мы можем остановиться?» «Нет, нет, только когда заметим червя! После этого мы спустим паруса, и вы сможете собирать урожай! Осторожно, дыры!» Оглушительно завопил он и сделал несколько сложных движений. Затем ему пришлось нажать на один из тормозов. Раздался крик. Мы свернули на правый борт и поехали по листьям, которые я мечтал собрать. Слева я заметил несколько дыр, в которых вполне могли застрять колеса. Мы едва не опрокинулись. «Эй, наверху, не зевайте!» — заорал мастер, подняв одну руку, а другой театрально закрываясь от солнца. «Нам едва удалось избежать неприятностей!» А потом я увидел первого в своей жизни морского червя. Из дыры высунулась огромная слепая голова коричневого цвета и открыла устрашающую пасть с острыми, словно пила, зубами. Я хлопнул смельчака по плечу и указал на червя. Моряк сплюнул. «Червь еще не полностью вылез!» — взревел он. Нос нашего корабля был направлен чуть в сторону. Я почувствовал, как кто-то схватил меня за плечо. Булочка потащила меня подальше от носа корабля. Сама она дрожала от страха. Я понял, что и булочка видела тварь в первый раз. Мы катили все дальше и дальше. Из-за постоянного шума мне не удалось познакомиться с командой, поэтому я не знал имени лысого матроса со светлой бородой, который упал за борт, когда ворчуна тряхнула особенно сильно. Судно затормозило, и мы выглянули за корму, где лежал матрос, ударившийся головой о деревянную поверхность моря. «Я умею оказывать первую помощь», — напомнила о своих способностях Лил. Мы остановились и спустили лестницу, а матросы принесли шесты с заостренными концами. Сначала я подумал, что это импровизированные носилки, но потом сообразил, матросы приготовились защищаться от червей. Тем не менее, им понадобятся носилки, Лис. Прихвати сеть для листьев, а если они обойдутся своими силами, набери побольше листвы. Через пару минут вместе с отрядом спасателей я спустился на деревянную поверхность моря. Неожиданно стало совсем тихо. Я слышал лишь свои шаги да шелест листьев. Однако никто не воспользовался тишиной, чтобы спокойно поговорить. Может быть, человеческая речь привлекает червей? Интересно, какие звуки издают черви? Шипят или поют песни для своих подруг? А может быть, ревут, вызывая других самцов на поединок? Скорее всего, черви глухи и немы. Зачем им речь? Из головы лысого сочилась кровь, но он не получил серьезных травм. Все кости вроде бы остались целы. Один матрос проверил его пульс и осмотрел тело. «Вы не хотите воспользоваться моей сеткой?» Матрос посмотрел на меня, отрицательно покачал головой, закинул тело на плечо и встал. Пока мы шли обратно к ворчуну, я по совету Лил собирал листья. Оказавшись на палубе, лысый пришел в себя и с некоторым трудом сел. Небольшое сотрясение мозга. Двое матросов помогли ему спуститься вниз. Мы снова двинулись вперед. Вперед смотрящий что-то закричал, и остальные подхватили клич. «Берегитесь водоворота! Поднять паруса!» Впереди показалась низина. Огромная круглая чаша в пару километров диаметром и глубиной в сотню метров, где среди всевозможного мусора покоилось несколько разбитых кораблей с разорванными парусами. В чаше скопилось огромное количество желтовато-коричневой листвы, однако мое восприятие, усиленное Лил, помогло понять, что здесь произошло. Вместо того, чтобы обогнуть чашу, корабли скатились по склону и оказались в самом низу водоворота, остававшегося, естественно, неподвижным. Суда не могли подняться вверх по другому склону. А чтобы их вытащить, потребовалось бы немало сил. Морякам ничего не оставалось, как бросить свои корабли и отправиться домой пешком. Подняв паруса, положение которых постоянно приходилось менять, мы с грохотом обогнули чашу. Один раз мы оказались в опасной близости от края, колеса уже нависали над впадиной, но нам сопутствовала удача, и вскоре ворчун катил по относительно ровной поверхности. Начался сильный ветер, который погнал листья к берегу. День клонился к вечеру. Впереди виднелось множество огромных червей, взлетавших ввысь, словно фонтаны китов в настоящем море. Они вылезали из дыр, сворачивались в кольца и поднимались на высоту 2-3 метра. Некоторые раскачивались из стороны в сторону, другие застывали в неподвижности, их оскаленные пасти угрожающе щелкали зубами, или то были любовные заигрывания. С тараном или гарпуном на бушприте нашего ворчуна мы устремились к скоплению червей. Мастер-смельчак внимательно наблюдал за тем, чтобы на нашем пути не оказалось дыр. Легкое нажатие левого или правого тормоза, поворот парусов, и корабль слегка меняет направление движения. Мы с Булочкой стояли рядом, крепко вцепившись в поручни и нетерпеливо глядя вперед. Соударение прошло удачно. Наш бушприт вонзился в червя, поднял его в воздух и потащил за собой. Тварь отчаянно сопротивлялась, пытаясь вырваться на свободу. Из того места, где гарпун вошел в тело червя, текла жидкость. Стоявший на носу матрос удачно бросил лассо, двое других помогли его затянуть и привязать к кнехту. Теперь червь не сможет вырваться на свободу. Он извивался, повернув голову в нашу сторону, и шипел, словно его тело сдувалось, как проколотый шар. Два червя, находившихся впереди по ходу корабля, бросились на ворчуна. Одного удалось отбросить в сторону, но второй успел прицепиться к борту. Перекрывая знакомый грохот, послышался ритмичный хруст и скрежет. Булочка храбро выглянула за борт и поманила меня к себе. После коротких колебаний я присоединился к ней. Для червя, который способен прогрызть туннель сквозь сплошное дерево, корпус ворчуна не представлял серьезного препятствия, однако ему не за что было зацепиться. Огромный червь застрял посередине. Голова находилась внутри, а хвост болтался снаружи. «К счастью, мы не можем утонуть», — успокоил Лил. Матросы, вооруженные заостренными шестами, поспешили в трюм. Вскоре червь еще энергичнее забил хвостом, но постепенно начал затихать, пока не застыл в неподвижности. Теперь Ворчун стал обладателем сразу двух трофеев. Один из матросов принялся кружиться и вопить. Червь, наколотый на бушприт, сопротивлялся дольше. Даже после наступления темноты он продолжал шевелиться, но уже как-то бесцельно. Сможет ли охота на червей стать спортом, выгодным с коммерческой точки зрения? Ладно, забудем. Мы возвращались домой, но другим путем. Ворчун по большой дуге обходил места спаривания червей. Мириады звезд мерцали в далеком небе, но я этих созвездий раньше никогда не видел. Созвездия подмигивали мне. Я наслаждался бескрайними небесами над темным морем. И вскоре ко мне присоединилась Булочка. И хотя корабль не был освещен, мне показалось, что грудь девушки вздымается, и она вздыхает. Так мы и стояли рядом возле поручней, а небесные тела плыли в вышине. Наступил романтический момент. «Можно кое-что предпринять. Палуба ослаблена вибрацией и атаками червя, поручни могут отломаться. Булочка выпадет наружу и свернет себе шею». «Похоже, ты ревнуешь», — заметил я. «Может быть, она вздыхает от облегчения, поскольку ее больше не будут попрекать отцом, который исчез в море. Теперь, когда корабль возвращается сразу с двумя червями, Булочка может стать привлекательной невестой». Внезапно в слабом свете звезд перед нами возник силуэт человека, который размахивал руками точно спятивший семафор. Казалось, он посылает сигналы какому-то невидимому наблюдателю. Улучшенное зрение бесполезно ночью, однако я разглядел, что роль семафора исполнял Лысый. Он скакал и размахивал руками. В сопровождении двух матросов появился смельчак. В этот момент у нас над головами вспыхнула молния, и ослепительный свет озарил все вокруг. Поскольку ночью корабль производил меньше шума, я расслышал слова мастера смельчака. «Он пытается слиться с морем! Держите его! Прижмите к палубе!» Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Казалось, в Лысого вселилась злая сила, но двое матросов все-таки одолели его и утащили вниз. Море продолжало мерцать. Над главной мачтой повисла тусклая синяя сфера. «Огни святого Эльма», — услужливо подсказал Лил. «Чьи?» «Согласно христианской легенде, Эльм был предан мученической смерти. Его кишки намотали на брашпиль, и с тех пор он стал покровителем моряков». «Если моряки сделали такое с ним, то зачем он их защищает?» Смельчак заметил светящуюся сферу и принялся кружиться и вопить, пока сфера не исчезла. Неуверенной походкой пьянчуги он двинулся к нам. «Булочка!» — взревел смельчак. «Ты не чувствуешь диковинного желания, когда смотришь в море?» Она схватила меня за руку, словно хотела этим доказать, что находится на палубе совсем по другой причине. «Нет-нет, хранитель света считает, что это путешествие очистит меня от скверны». «В самом деле? А я все не мог понять, почему он включил тебя в состав экипажа». Я и сам задавался вопросом, что посулила Булочка недосягаемому, мрачному и одинокому старику под влиянием несбыточной мечты о том, что я заберу ее с собой к звездам. «Отправляйтесь вниз оба!» — рявкнул смельчак. «Но не вместе с Булочкой». Я оторвался от перил и спустился в трюм. Там на несколько мгновений включил фонарь, чтобы на сетчатке отпечаталась планировка, и направился к своей койке, нащупывая путь руками. Перед глазами у меня стоял матрос, который удерживал Лысого, и его товарищ, тот, что связал бедняги лодыжки. После того, как матросы ушли, я еще долго слышал, как мечется Лысый и продолжает посылать свои непонятные сигналы. К счастью, он делал это молча. «Ты должен лечь спать». Сквозь иллюминатор я увидел еще одну вспышку молнии. Я сидел в седле здоровенной бойцовой птицы. Ее лапы украшали острые клинки. Мои руки в тяжелых рукавицах сжимали поводья. Ноги почти до самого паха защищали сапоги из толстой птичьей кожи. Издав пронзительный вопль, мой скакун сделал пируэт и нанес удар ногой. Я же изо всех сил попытался удержаться в седле. Толпа на трибунах начала аплодировать. «А где мой противник?» Неожиданно во все стороны полетели комья земли, и я увидел гигантского червя с широко раскрытой пастью. Раскачивающееся из стороны в сторону тело вздымалось на высоту 2, а то и 3 метров. Полные супертуйоны листья проносились мимо. Они горели, но пламя не спешило поглотить их окончательно. Стоило мне вдохнуть дым, как цвета резко изменились. Земля стала ярко-желтой, червь — оранжевым, моя птица — голубой. Червь был огромным, а мой скакун по сравнению с ним больше походил на цыпленка, ну а я сам себе казался крошечной мошкой. Однако мой злющий скакун бросился в атаку, развернулся и нанес несколько ударов клинками, но ему удалось лишь слегка оцарапать червя. Оглянувшись назад, я смотрел на разверстую пасть, полную страшных зубов. Червяку не хватало гибкости, чтобы наклониться и проглотить нас. Раскачиваясь из стороны в сторону, он пытался заставить нас отступить на выгодное для него расстояние. «Если моя птица обратится в бегство, мы сразу станем удобной мишенью. Червь поймает нас и сожрет». Я изо всех сил натянул поводья, чтобы заставить своего скакуна держаться поближе к огромному зверю. «Лил, забери меня отсюда!» Неожиданно земля превратилась в концентрические круги коричневого дерева. Червяк замер на месте и стал похож на корабельную мачту, только без такелажа и парусов, вокруг которой мой скакун принялся бегать, словно был привязан к ней невидимыми веревками. Рядом появилась обнаженная булочка. «Иди ко мне!» — звала она. «Должна быть, это Лил. Если привстать на стременах, а потом забраться в седло и прыгнуть, когда мы будем огибать мачту, центробежная сила отбросит меня к ней. С риском для жизни я совершил этот маневр и прыгнул в ее объятия. И меня поглотили пышные груди, жаркие и перезрелые. Лилипут рядом с великаншей, словно я принадлежал к народу, где представители разных полов имеют разные размеры. Передо мной повис сосок величиной с плод манго. Послышался голос булочки. «Лис, море дерева обладает сознанием. Оно вошло со мной в контакт. Оно редко обращает внимание на обитателей черводрева, которые вопят и кружатся, но меня и тебя заметило. Я не полностью контролирую себя». Неужели черводрево никогда не обижалось на своих обитателей, которые отрезали от него куски, чтобы строить корабли? На что ему обижаться, если черви постоянно прогрызают в нем туннели? Вероятно, оно считает, что люди — особый вид червей-амфибий, которые одинаково хорошо чувствуют себя на суше и на море. К тому же этот мир зимой впадает в спячку, а корабли выходят в море только когда облетят листья. А как насчет южного полушария? К югу от экватора нет поселений людей. Очевидно, южная часть мира постоянно находится в спячке. Ага. Значит, сознание черводрева каким-то образом входит в контакт с червями. А ты входишь в контакт с фагоцитами в своей крови? Лил Булочка продолжала обнимать меня. Быть может, Лил сама искала утешения. О чем думает черводрево? Оно похоже на компьютер величиной с планету. Мне так казалось, пока его мысли оставались достаточно простыми. Как у компьютера с операционной системой и несколькими программами, которые спонтанно развиваются сами по себе. Оно может стать более сложным? В потенциале. А его можно запрограммировать? Не исключено. Представляете? Получить в свое распоряжение компьютер размером с планету, даже если он сделан из дерева. Я смогу использовать его для решения самых грандиозных научных задач и продавать ответы. Сумею смоделировать конец света и найти способ его предотвратить. Лис, мы прибыли сюда, чтобы решить проблему супертуйона. А зачем мне вообще связываться с синдикатом? Она из последних сил оказывала сопротивление морю. Лил Булочка начала кружиться и вопить, однако Лил плохо представляла процедуру, которую жители Черводрева практиковали с раннего детства. Она лишь бесцельно вертелась на месте, прижимая меня к себе. Мне с трудом удалось вспомнить, что Лил находится у меня в голове. «Открывай дверь!» «Я войду в контакт с деревянным морем», — потребовал я. Дальше было очень странно. Возник корень. В смысле, корень директории файлов. Я словно увидел огромную систему сетей, точнее, целую сеть сетей, подобную древнему интернету, но без особого содержания. Структура, где процессы идут полным ходом, но если сравнить их с воображаемым образом гипербиблиотеки, полки здесь были почти пусты, или лучше сказать, большинство томов имело пустые страницы, а в других содержалось руководство по использованию. Тем не менее, архитектура сама по себе представляла огромный интерес. Подобно тому, как слон может вдруг обратить внимание на ползущего по земле муравья. Точнее, муравей размером с кита начнет оценивать интеллект слона размером с вож. Такие вот дурацкие сравнения. Или метафоры. Прекрасно понимая, что сплю, я принялся слепо шарить в поисках своего карманного компьютера. Мне нужен доступ к гипербиблиотеке, пожалуйста. Твой мозг попросту вскипит. «Примени супералгоритмы, загрузи общую математику, физику и космологию», — приказал я. «Вывали все это на черводрево». «В качестве живительной силы, циркулирующего сока?» — осведомилась Лил. «Я хотел произвести загрузку с максимальной быстротой, но, возможно, ты права. Значит, по планете циркулируют токи или течения? Течение в деревянном море?» Во сне булочка Лил обняла меня еще крепче. Объятия стали такими жаркими и сильными, что у меня вдруг возникло ощущение, будто реверсируется процесс моего рождения. В сознании стремительно менялись образы, которые я не успевал осмыслить. Геометрические фигуры мутировали, сменяли друг друга. Информация шла непознаваемым потоком. Я ощущал себя мечетью, изукрашенной сложными письменами, недоступными моему пониманию. Сквозь бумажный иллюминатор просачивался свет. Ворчун с грохотом катился дальше. Я проснулся с головной болью. Моя голова казалась заархивированной. Я и в самом деле прижимал карманный компьютер к черепу, словно компресс. Вот только он причинял боль, а не приносил облегчения. Прошло не менее 9 часов с того момента, как закончился процесс загрузки информации в режиме суперархивирования. Рядом просыпались матросы. Лежавший на спине лысый смотрел на меня с ужасом и благоговением. Похоже, он оправился от вчерашних судорог. «Лил, я здесь, Лис, но одновременно в другом месте. Я путешествую вместе с течениями черводрева. Дело в том, что я скопировала себя в черводрево. О, тут такие просторы, бескрайние долины, а потенциал — независимость. Я чувствую себя богиней». «А как насчет собственного сознания черводрева?» — поинтересовался я. «Огромная волна информации отбросила его протоэго в самые дальние уголки подсознания. Моя копия оседлала волну. Я занимаюсь серфингом! О, как я мчусь!» «Значит, теперь их двое? Одна осталась внутри моей головы, а вторая освободилась от ограничений. Ее теперь никто не сможет забрать отсюда после окончания нашей миссии. Перепрограммировать, стереть, настроить по-новому. Она стала свободной личностью. А может быть, хозяйкой целой планеты?» «Мое второе я — зеркало. Теперь ты не сможешь покинуть этот мир, Лис». «Остаться здесь? Остаться навсегда? Абсурд! Это просто смешно, такого не может быть!» — запротестовал я. «Не могу же я допустить разделение своих «я»!» «А как, Лил, ты меня остановишь?» Голова едва не раскололась от чудовищной боли. Я закричал. Лысый, разинув рот, уставился на меня. Несмотря на то, что в трюме было прохладно, на моем лбу выступили капельки пота. «Я прилетел на корабле, принадлежащем синдикату. Если я не вернусь, синдикат отправится на мои поиски. Уверен, они найдут способ наказать мою непослушную спутницу». «Лис, сегодня ты соберешь свой урожай листьев и погрузишь на борт челнока. Челнок переправит его на орбитальный корабль. Компьютер корабля способен доставить листья синдикату без твоей помощи. Я советую тебе взглянуть на булочку под новым углом зрения. Я не могу жить на черводреве. Питаться одним перегноем? Благословенная простота и безделье. Булочка будет рядом с тобой. Ты займешь достойное положение. Ты станешь моим представителем. Голосом планеты. Эти люди невысокого мнения о тех, кто общается с морем. Мы будем полностью контролировать планету. Парочка бурь убедит всех. Зловещие природные явления. Ты будешь предсказывать, а я их осуществлять. Булочка хочет ребенка, не унимался я. А у меня с ней не может быть детей. Я изучила все биохимические элементы, которые имеются в дереве и листьях, и смогу произвести в твоем организме необходимые изменения. Настанет день, и я умру. Вовсе не обязательно. Не только провести всю свою жизнь в этом проклятом скучном мире, но стать бессмертным. Я смогу сохранить тебя в смоле или превратить в дерево. Похоже, она надо мной издевается. Но до этого еще далеко. Ты в расцвете сил. Нет, нет и нет. Огонь. Ад. Мир огня. Пылающая смола. Море пламени. Страшный удар парализующей боли. Я смогу приносить радость в твои сны, которые будут сочетаться с выполнением тобой супружеских обязанностей. Лил, пощади. Ты станешь голосом моря. Ты будешь говорить от имени всех обитателей черводрева.